Алессандро Гатти, Давиде Морозинотто. Загадочное дело о пропавших колбасках. Читает Алексей Войтюк. Игроки. Мистер Луноброд, вожак котов-сыщиков. Этот хитрый котяра любит приключения и обладает исключительным чутьем. Жозефина. Элегантна и изысканна до кончиков когтей. В нее влюблены все коты Парижа. Помпончик. Младший котенок в команде. Проказник и недотепа. От него только и жди новых проделок. Додо Марсельезыч. Облезлый бродяга и продувная бестия. Пронюхал все секреты городских трущоб. Оливье Бонне. Художник и фантазер. Кормилец и поилец мистера Луноброда. Не столь находчив, как его кот, но любезен и щедр со всеми городскими мурлыками. Люк Мышелло. Маленький, но весьма упитанный полевой мышонок. Неизменно вежлив и деликатен. Верный помощник мистера Луноброда. Тенардье. В детстве, когда был крокодиленком, сбежал из зоопарка. Теперь он король городской канализации. Знает все обо всем. Инспектор Рампье. Известен всему Парижу. Его усы встают торчком, стоит ему завидеть кота. Брюзга с вечно хмурой физиономией. Расследуя преступление, всегда идет по ложному пути. Пес – кошмар. Бульдог инспектора Рампье – мощный толстопуз. Честно говоря, псина не отличается сообразительностью. Готов на все, чтобы схватить котов-сыщиков. Катамас – самый знаменитый воришка в Париже. Редкий ловкач и пройдоха. Этому кошаре все сходит с лап и всегда удается улизнуть. Глава первая. Коты едут на ярмарку. Один раз в год в Париже наступает необыкновенный день. Он веселее Рождества, праздничнее карнавала и радостнее первого дня каникул. Приходит он в середине марта, когда на крытом рынке Каро-дю-Тампль открывается большая парижская ярмарка. Ах, можно ли описать, какое это чудесное место? В четырех огромных павильонах найдется все, что душе угодно, от изящных нарядов до старого пыльного тряпья. «По-моему, ты преувеличиваешь», — мяукнула Жозефина, шустрая сиамская кошка цвета топленого молока. «Ни капельки! Ни разу за всю свою кошачью жизнь!» — вскричал, все же немного преувеличивая, Додо Марсельезыч. Бездомный котяра с облезлым хвостом и шрамом на глазу. «Парижскую ярмарку пропустить нельзя, уж поверь старине Додо!» В прошлом году туда прокрался Фофи Крючкохвост, бродяга с набережной Сены. Так вот, он отхватил такую запеченную кефаль, что до сих пор вспоминает. Я молчу о рассказах косоглазого Филуша. Это просто невероятно. Пока Додо без умолку трещал, они с Жозефиной зацепились острыми когтями за крышу старого трамвайчика. Вагон с грохотом и треньканьем помчался на ярмарку. Денек выдался ветреный, и коты изо всех сил держались за крышу, чтобы не свалиться. Прибыв в тихий квартал Море, водитель трамвая нажал на тормоза. Из-под колес вырвался небольшой сноп искр, и деревянный вагон со страшным скрипом остановился. Додо и Жозефина только этого и ждали. Они грациозно соскочили с трамвая и направились под навес. Там, свернувшись клубком на тротуаре, их уже поджидали два усатых друга. Первый — вальяжный кот с блестящей черной шерсткой, парой белых пятнышек и длинными изящными усиками. Второй — уже подросший полосатый котенок. «Наконец-то явились!» — воскликнул черный котяра по прозвищу Мистер Луноброд. Пару лет назад он приплыл во Францию на корабле не откуда-нибудь, а из далекой Америки. «Вот и прекрасно!» — сладко потягиваясь, пробормотал котенок Помпончик, который лежал рядом с Лунобродом. «Куда это вы запропастились?» «Это все Додо виноват», — объяснила Жозефина. «Он так увлекательно рассказывал о ярмарке, что я заслушалась. Вот мы и не успели на предыдущий трамвай». «Будет тебе», — прервал ее Марсельезыч. «А теперь айда за мной. Потом сами скажете, чудо это или нет». Ярмарка проходила на рынке Кородю-Тампль, в просторном павильоне с двускатной крышей, с фасадом, украшенным большими арками. Все здание было сделано из стекла и металла. Внутри высились колонны, а сквозь огромные окна лились потоки света. У входа висела гигантская афиша, на которой изящными буквами с завитушками было написано: «Сегодня состоится торжественное открытие Парижской ярмарки!» Перед входом толпились полусонные парижане, им не терпелось войти внутрь. К счастью, коты никогда не стоят в очереди. Они нырнули в толпу и, виртуозно лавируя между ногами людей, в два счета оказались на ярмарке. Облазив все вдоль и поперек, мяукам пришлось признать, что Додо был прав. Чего тут только не было. Красочные товары, диковинки со всего света и странные, никогда не виданные котами вещицы. Здесь и впрямь можно было найти все, что душа пожелает. «Гляньте-ка!» — мяукнул Луноброд, указав кончиком хвоста направо. «Кресло Беланже — это самые удобные и элегантные мягкие кресла в мире». В два прыжка, ловко уклонившись от толстопузого продавца, котяра вскочил на самое большое мягкое кресло, точь в точь, как королевский трон. Луноброд блаженно мурлыкнул. «Ах, если бы Бонне купил такое кресло!» Художник Оливье Бонне был повелителем еды черного кота, то есть человеком, который приютил его в своей небольшой квартирке в квартале Монмартр. К сожалению, Оливье был никому неизвестным художником без гроша в кармане. Он не смог бы наскрести даже на соломенное кресло от старьевщика, что уж говорить о кресле Беланже. Тем временем ноздри Додо защекотал аромат чего-то вкусного. Бродяга тотчас пошел на запах. Внезапно он застыл среди толпы и, втянув воздух, в упоении закрыл глаза. Теперь он не сомневался, что этот божественный аромат источал «Буйабес», — пробормотал он себе под нос. «Клянусь своим хвостом, так пахнет только знаменитая уха из Марселя, моего родного города. Я ее не ел с тех пор, как у меня стал пошаливать желудок. Туда попал шарик из шерсти». Кот помчался во весь дух, пока не оказался у небольшого ларька. Вокруг гигантского котла, до краев наполненного бурлящей ухой, сновали три тощих, как кильки, марсельца. Первый размешивал суп, второй разливал его по тарелочкам, а третий принимал деньги от покупателей. У бездомного кота, понятное дело, денег не водилось, но он не растерялся. Быстро осмотревшись вокруг, бродяга кое-что придумал. Рядом с марсельцами стоял ларек шоколадника с низкой покатой крышей. Два грациозных прыжка, и вот котяра уже притаился на крыше, высматривая добычу. Как только очередной покупатель получил порцию дымящегося супа, Додо резко протянул лапу, зацепил крупную креветку и быстро схватил ее зубами. Тут он пустился на утек под вопли и улюлюканье разгневанных марсельцев. Тем временем Жозефина подкралась к деревянной тележке до отказа, забитой цветами из Грасса. Этот живописный городок Франции славится своими знаменитыми духами. Внезапно перед кошкой вырос Луноброд. «Мадемуазель, позвольте в знак почтения подарить вам цветок. Это самое малое, что может сделать настоящий кот-джентльмен». «Кот-подлиза, вот ты кто!» — промяукал Додо, который одним прыжком оказался рядом. «Цветы Жозефине подарю я!» Мистер Луноброд выпустил свои длинные блестящие коготки. «Эх ты, брысь отсюда, я первым подошел!» У Додо на спине шерсть встала дыбом. Еще чуть-чуть, и драки не миновать. «Ну и что? Зато я шустрее тебя!» Тут у Жозефины лопнуло терпение. «Вечно эти двое пререкаются!» Кошка отпрыгнула в сторону и выхватила красную розу, свисавшую с края тележки. «Видели?» — мяукнула кошка. «Я сама могу взять цветок. Лучше скажите, куда подевался наш помпончик?» «Ах да, помпончик!» С того момента, как коты оказались на ярмарке, котенка никто не видел. «Предлагаю искать малыша по одному», — предложил Луноброд. «Встретимся позже на трамвайной остановке». С этими словами черный кот быстро скрылся в толпе, высматривая пропажу зорким глазом. А помпончик, вот беда, как сквозь землю провалился. Его не было ни у прилавка, где торговали клубками с шерсти, малыш так любил с ними играть, ни на старинных диванах, на них так приятно точить коготки, даже у стенда молочных продуктов его не видели. В конце концов Луноброд в отчаянии выбежал из павильона. И кого он увидел? Малыша-помпончика. Котенок свернулся клубком на тротуаре и неотрывно глядел на продавца игрушек, у ног которого лежали разноцветные воздушные змеи. Продавец пускал великолепного змея в желто-зеленую клеточку с длинным алым хвостом. Кроме помпончика, за этой сценой наблюдали, разинув рот, еще с десяток малышей, только не котят, а ребят. «Помпончик!» — мяукнул Луноброд, схватив котенка за шкирку. «Совсем от лап отбился! Разве можно вот так исчезать? Мы места себе не находили!» «Ты видел, какие они красивые, эти воздушные змеи!» — ответил помпончик. «У меня никогда не было таких!» Вдруг... Откуда ни возьмись, налетел порыв ветра, и шнурок, на котором держался змей, с тихим «хлоп» лопнул. Продавец и дети изумленно прошептали: «О, нет!» Помпончик и Луноброд задрали носы, наблюдая за полетом беспокойного змея. Он извивался, дрыгался в разные стороны и, наконец, сорвавшись в крутое пике, зацепился за огромный плакат на фасаде рынка. Надпись на плакате гласила: «Гран-при «Золотой поросенок». В последний день ярмарки этот приз будет присужден самой вкусной колбасе Франции. Не пропустите! Бесплатная дегустация!» «Видал?» — спросил помпончик, который, как и все коты, прекрасно умел читать. «Бесплатная дегустация колбасы. Нужно срочно рассказать об этом Додо». Мистер Луноброд кивнул, тревожно зашевелив усами. Этот плакат вызвал у него какое-то странное беспокойство.